Фрэнни уткнулась лицом в ладони, зажала пальцами уши, отгородившись от приближающегося свиста сирены, рассекающего воздух, и беззвучно тряслась от горя и от ужаса. Она с благодарностью отхлебнула горячий сладкий чай и осторожно поставила чашку на пробковую подставку на большом обеденном столе красного дерева, блестевшем, словно ледяной каток. С противоположной стены на нее с портрета смотрел мужчина в горностаевой шубе с цепью шерифа на шее, имеющий фамильное сходство с Себом, те же крупные черты лица, но без дружелюбия Себа. Она повернулась к полицейскому, сидящему напротив нее, к констеблю Бойлу. Рядом с ним на столе лежал блокнот. Бойл спокойно сидел в кресле, расправив широкие плечи. В 30 с лишним лет его лицо сохранило детскую пухлость, глаза в форме полумесяца и толстые мягкие губы. Однако манеры его были жесткими, как у человека опытного, умудренного законом улицы. Он источал атмосферу легкой грусти, как бы сожалея о том, что в человеческой жизни существуют вещи, изменить которые выше его сил. Время от времени он улыбался ей, и каждый раз это проявление доброты и сочувствия вызывало у Фрэнни новый поток слез, она шмыгала носом, моргала и продолжала свой рассказ, дюйм за дюймом продвигаясь вперед, иногда возвращаясь, десяток раз прокручивая в памяти каждый шаг и добавляя новые детали. «Франческо, вы уверены, что было 2:10?» Его голос звучал ровно и педантично, и Фрэнни едва сдерживалась, чтобы в раздражении не наброситься на него. «Да». Затем она добавила, «Я помню, что посмотрела на часы, когда мы подошли к лифтам». Но про себя она думала, «Он мертв, ничто не вернет его». «Какое, черт побери, имеет значение, сколько было времени?» Мы договорились встретиться в час, чтобы пообедать, и я опоздала. Я появилась здесь не раньше 10 минут, и когда мы выходили, он сказал, что нам нужно торопиться, потому что он должен вернуться к 2. У него возникли какие-то проблемы на работе. «Почему вы опоздали?» Она снова резко вздохнула, борясь с раздражением. Часы на стене показывали 2:45. У нее болел живот. Фрэнни отпила еще чая. «Кто-нибудь на стройке может вспомнить ее?» — подумала она, — хотя это почти невероятно. «Я думаю, я просто не рассчитала время. Еще раз уж я была в этих местах, я хотела взглянуть на старую закусочную, принадлежавшую нашей семье. Это там, в Сити-Филдс, где идет реконструкция, и сделала крюк в ту сторону». Она пожала плечами. «И никто не вышел вместе с вами к лифтам?» «Никто. Привет, малыш. Вы регулярно обедали с мистером Холландом?» «Привет, малыш!» — голос Себа звучал в голове, как эхо. «Нет. Мы вместе учились в университете. Какова причина вашей сегодняшней встречи?» «Я хотела предупредить его насчет планшетки. Мы не виделись с ним после окончания университета, и вдруг пару недель назад случайно встретились в ресторане. Он сообщил мне о своей помолвке и сказал, что мы должны как-нибудь пообедать вместе». Констебль поднял брови. «Простите за вторжение в вашу личную жизнь, Франческо. Но скажите, было ли что-нибудь, ну, вы понимаете, между вами и мистером Холландом?» «Нет». «А в университете?» Она задумалась. «Один раз. На одной вечеринке они целовались на диване, но в то время она встречалась с кем-то другим, и дальше этого дела не пошло. В принципе, это могло бы произойти». «Нет». Фрэнни посмотрела на него. «Вы думаете, я толкнула его в порыве ревности? Или из-за того, что я могла бы выйти за него замуж?» Она вспыхнула от ярости и заметила, что у полицейского хватило совести слегка покраснеть. «Это всего лишь моя работа — рассматривать все с разных сторон».